радіопроектор. Не лишен научного интереса глубокий анализ двух моих фобий. Типа фобии или исфобии. Кроме этих двух фобий, я еще отягощен двумя дополнительными фобиями. Столбнячной фобией и фобией глистных инвазий. Приблизительно лет 16 у меня появились неуверенность. Почему, собственно, я не стал даже и врачом? То есть такая чисто неврастеническая неуверенность. Рецептура. Не перепутал ли я дозировку? Не 0,3, а 0,5 или там 0,2 и может быть... тяжелые последствия могло бы вызвать. Это всюду проглядывает чисто неврастенического порядка неуверенность в себе. Не говоря о том, что это, как классический такой случай, именно запирание там двери и так далее. Я закрываю дверь. Я, вижу, закрыл все как следует. Я возвращаюсь. Я смотрю закрыт. Я тогда трогаю за замок. Его тяну. Не открывай. Душка не открывается. Я пробую, но этого мало, я пробую еще душку, не открывается. Этого мало, я снова душку смотрю, пробую, не открывается. Я вижу, что это ненормально. Это меня начинает волновать. Потливость вызывается из такого вегетативного порядка и так дальше. Я тогда еще раз опять напрягаю все свои силы, потому что не было никакого здесь движения. Я снова это проверяю. И когда я проверил, убедился в том, что нет, мне надо быстро переключиться. С тем, чтобы не оказаться опять во власти этого вот страха и неуверенности. Потому что если я только что еще один раз проверю, я окажусь опять во власти этой вот неуверенности. И опять раз 20 должен проверять. Уж сознавая то, что это все ненормально, сознавая то, что я ниже других, сознавая то, что мне будет трудно жить и трудно жить окружающим со мной. Расскажите о фобии бешенства. Дело дошло до того, что я не мог входить в помещение служебное. Почему им? Да потому что я боюсь. И тогда, когда я стану спиною к тротуару, входя в помещение, то может меня в это время укусить, и я могу при условии такого легкого укушения не заметить эту укус. И поэтому я должен как-то еще дополнительно потом проверять ее, входя в помещение, проверять еще, нет ли у меня каких-нибудь даже легких тактильных раздражений на поверхности ног. Когда я подхожу к двери, я уже подхожу не лицом, а спиной, тем, чтобы мне все время смотреть, может ли замешаться среди меня движущейся толпы собака. Я жену снял с работы и говорю, сопровождай меня. Мне надо было, чтобы сзади меня шел человек, который мне ближе, и который мне говорит, иди, входи, ничего здесь нет, я ручаюсь. И когда мне это она говорит, то я вхожу, как все. Дошло дело до того, что она меня одевала. Я не могу надеть брюк, не могу надеть пиджак. Она должна была, потому что могут быть задержаться. Выше, будет. Задерживаться, могут лежать рукава. Когда я одеваюсь, я трясу обязательно, с тем, чтобы оттуда вытрясти все. Если там они могут быть, могут и не быть, но уж я нормально не могу, потому что всякое раздражение от шва тактильного порядка, оно приводит мне опять, дает эту вспышку, заставляет мне снимать снова, просматривать, убеждаться в том, что там ничего нет. Я обязательно потливость вегетативно уже это необходимые вещи. Попросил жену надевать на себя брюки, видите, как надень, она снимет, я надену. Надевать пиджак, она надень, после нее я надену. Затем пальто, она надень, я надену. То она мне сопровождает. Но я великолепно знаю, что крысы и мыши совершенно не заболевают. То есть им-то они заболевают, но они утеряются, и все-таки это меня не оставляет. Понимаете ли вы нелепость ваших страхов? Совершенно верно. Настолько нелеп. Знаю, а ничего не могу сделать. Вот все характерность в том, что я прекрасно понимаю, отдаю весь отчет, а не могу успокоиться. Я прибегал к гипнозу. Даже так, не к гипнозу. Я старался, даже прибегал к таким мерам профилактического порядка. Я попросил жену сшить мне гетры из толстого брезента. Тем, чтобы предохранить возможность отсутствия, потому что пробудить людям незаметно. То есть это нельзя. радиопроектор. Радиопроектор. Находящихся в маниакальном состоянии. У обеих, наряду с повышенным настроением, отмечается преобладание эротического содержания, отвлекаемость, особенно отчетливо выраженная у второй больной, и характерный для маниакального состояния осипший голос. Я когда к нему ехал на эту самую... в международном вагоне на эту самую, на Камчатку, Петропавловск, черт его совсем забери. Так, Петропавловск, Камчатка, я жила, а там вы же не поверите, я дочь генерала сразу. Мне там сказал муж, Калутка, прийти ко мне, антифровочку мне как дал, там нужно одно дельце разобрать, я сразу села в международный, раз, затем я села на турбоэлектроход, два, и сразу Калутка прискакала к своему милу, сразу посмотрела, сразу прилетела обратно в Москву, сразу после этого кое-кого сняли, кое-кого поставили на место, и потом сразу же наш хлоп стал гораздо лучше. На радио, вы смотрели местную посуду, как вам этот фильм понравится, как вам Рыбников там нравится. Говорят, они тоже за мной, да, и немножко тоже. Это было, но когда-то, когда к папочке приходила в госпиталь, я с ним встретилась однажды, коридорчики случайно. Он так мне подмигнул, что я просто растаяла, что я просто все позабыла. Неужели это правда, что я так хороша с тобой? Ну, давайте вместе, вынесем. Что, нет, нет, голос-то безобразие. Слушайте, дайте железно, что стул у меня. Или как, рояль мне. Жаль, нету музыкального инструмента. Зачем же нет гребенки, да на чем же мне играть? Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой, подождите, мой любимый вальс из Штрауса. Это Гена дорогая. Вы что, действительно, смеяться вы думали? Ваши шуточки, вы же забыли, что я дочь генерала? Что мой отец защищал вас, мой дедный папа, кладбище, ну это что, похвы? Ну что, какие там похвы могут быть? Ну так, я вам скажу, поехали мы с мужем в Ливадессу. Поехали, да чего вы думаете? Муж устал, он чересчур занят, он у меня сановник такой, знаете, с большими эполетами. Он все сидит, сидит, уже из академии кончает. Мне-то мой папаша говорил, его-то мой папаша называл вечный студент. До чего мне надоело, вечный студент уже знали. До чего мне надоели его эти вечные грешки. Да, Фрейлин, теперь весна, весна, весна, зима. В Сочи так хорошо, хочу ехать в Сочи. И в лице пиджета лишь белки от нас. Он влюбленный в ножку маленькой блондинки. Машинистки Полли с фирмы для двух глаз. заняли удобное положение лежа на спине, сосредоточили все внимание на моих словах. Сейчас вы будете выполнять упражнения, которые дадут вам возможность расслабиться. Расслабив мышцы, вы успокоите мозг и сможете глубже усвоить мои слова. Переведите свой мысленный взор, все свое внимание на нижние отделы ног и икроножные мышцы. Для того, чтобы расслабились эти мышцы, потяните носки стоп на себя. Вы должны почувствовать напряжение икроножных мышц. Готовы? Начали. Тяните носочки на себя сильнее, сильнее. Подержите так 2-3 секунды. И расслабьте. Ваши мышцы стали мягкими и расслабленными. Даже слабый сигнал может вызвать чрезвычайно мощное действие, что имеет прямое отношение к выбору будущей специальности каждого из вас. Радиопроектор. Каждое воскресенье и среду в 23:00. Thank you. by the light, circled forever over the city at night, like a movie, like a song, how it should be, being young. Родился на улице Герцена, в гастрономе номер 22, известный экономист, по призванию своему библиотека, в народе колхозник, в магазине продавец, в экономике, дескать, необходим. Это, дескать, система в составе 120 единиц. Фотографируйте Мурманский полуостров. И получаете телефон Кианара. И бухгалтер работает по другой линии, по линии библиотека. Потому что не воздух будет, а академик будет. Ну вот можно сфотографировать Мурманский полуостров. Можно стать воздушным асом. Можно стать воздушной планетой. И будешь уверен, что эту планету примут по учебнику. Значит, на пользу физики пойдет одна планета. Величина, оторванная в область дипломатии, дает свои колебания на всю дипломатию. А Илья Муромец дает колебания только на семью. Спичка в библиотеке работает. В кинохронику ходит и зажигает в кинохронике большой лист. В библиотеке маленький лист зажигает. Агония будет вырабатываться гораздо легче, чем учебник крепкий. А крепкий учебник будет весомее, чем гастроному на улице Герцена. А на улице Герцена будет расщепленный учебник. Тогда учебник будет проходить через улицу Герцена, через гастроном номер 22, и замещаться по формуле экономического единства. Вот в магазине 22 она может расщепиться, экономика, на экономистов, на диспетчеров, на продавцов, на культуру торговли. Потому что в эту сторону двинется вся экономика. Библиотека двинется в сторону 120 единиц, которые будут предмет укладывать на предмет. 120 единиц предмет физика. Электрическая лампочка горит от 120 кирпичей, потому что структура, дескать, похожа у нее на кирпич. Илья Муромец работает на стадионе «Динамо». Илья Муромец работает у себя дома. Вот конкретная дипломатия. Открытая дипломатия – то же самое. Мы берем телевизор, вставляем в Мурманский полуостров, накручиваем там все время черный хлеб. Так что же, будет Муромец, что ли, вырастать в Муромец? Радар. Сейчас вы услышите речь больного шизофренией, у которого наблюдается расстройство сознания «я» и реального мира. Все предстает передо мной как какое-то расплывчатое, какое-то туманное ощущение. Появляется как бы непрозрачность воздуха, отсюда появляется плоскостность и потеря объемности. Вот. Поэтому все видимое производит впечатление фотографичности. Кроме того, наблюдается явление того, что все видимое находится как в темноте. Я существую как бы во мраке. Звуки, которые доходят до меня, доходят издалека. Действительность, которая все-таки конце концов раздражает меня, и как-то я на нее реагирую. Предстает передо мной как бы немножко издалека, то есть она как бы видится в мираже, она нереальная. Главное то, что именно я ушел от самого себя, ушел от внешнего мира, и оставаясь человеком еще способным что-то осмысливать, так я вижу действительность как бы отдаленной, ушедшей от меня. Мое «я» настолько до конца стерлось, что появилось какое-то вторичное ощущение моего «я», то есть появилось одновременно отсутствие моего «я» настоящего и появление какого-то чужого «я». Отмечу характерную особенность восприятия. Когда я смотрю на предмет, то глаз как бы оббегает, он хватает существенное целое этого предмета, причем выпадают конкретные особенности предмета. Так как у меня постоянно нет присутствия «я», то появляется такая пустота внутренняя. То есть нет радости ощущения «я», то есть нет радости вообще бытия. Понимаете, то есть я конкретно не вступаю в свое такое нормальное историческое существование. Так появляется, так сказать, уход, углубление в такое самобытие. То есть это достигло такого качественного предела, так? Когда уже произошел какой-то переворот внутри, качественный, так? Который заставил появиться вот этому новому, чужому «я». Полям, а корыша по лугам, за лопатою метла вдоль по улице пошла. Вот и чайник за кофейником бежит, тараторит, дребезжит, утюги бегут, покрякивают, через лужи перескакивают. За ними блюдца, дзынь-ля-ля, дзынь-ля-ля, дзынь-ля-ля, дзынь-ля-ля. И танцуют, и смеются, дзынь-ля-ля, дзынь-ля-ля. Кушай, кушай, Федора Егоровна. I'm gonna go get some more. Для болезни Альцгеймера характерны логоклония и раздражительность, возникающие почти при каждом вопросе. Как вас зовут? Мария Павловна. А сколько вам лет? Она не решала, я вам поменяла, что она стала сучей. Где вы живете? Ну, тут не в каком городе? Кто? Вы. Меня? Сказки можно покатать. На луне. И по радуге промчаться на коне. Почему вы сердитесь? Со слоненком подвинется. А да да да да его да да тоже Кто? Вам. Баю-баю, завтра будет день опять. За день мы устали очень. Скажем всем спокойной ночи. Глазки закрывай. Баю. Радиопроектор.